Двигались мы вглубь Светозара, огибая районы и клановые территории. По пути мы видели торговцев и простых путешественников, но никто нас не останавливал. Никто просто не мог сравниться по силе с нами, но не это было главным. Мы просто не останавливались для разговора, а более слабые культиваторы не могли догнать, если бы даже сильно захотели. В обед мы остановились в небольшой придорожной таверне, которая стояла на перекрестке нескольких больших путей. Людей здесь было много, как простых, так и культиваторов, но никто к нам не лез. У всех были собственные дела и развлечения. После быстрого перекуса мы продолжили свой путь, чтобы до вечера уже добраться до внутреннего кольца, которое тоже было окружено достаточно внушительной стеной. На ней почти не было культиваторов, но в районах вокруг тех было достаточно много, чтобы они могли встать на защиту, если что-то такое бы случилось. Мы прошли эту стену, остановившись только на мгновение, чтобы охранник смог нас увидеть, а затем продолжили путь. Вечером мы остановились у небольшой речушки и спокойно поужинали, обсуждая некоторые интересные нам обоим темы. В это время мы занялись легкой медитацией, которую я потратил на то, чтобы вновь провести время в той книге. Еще 10 часов внутреннего времени были потрачены на изучение нового материала, что было невероятно полезно, так как я нашел две интересные техники. Первая является начальной ступенькой к технике полета. Эта техника была мне знакома, так как я ее тренировал очень давно, когда учился контролировать духовную энергию с учителем от клана Шень. Когда стоял на доске, та, что я нашел, была более продвинутой, так как в ней было несколько дополнительных упражнений, мне неизвестных, которые еще сильнее повысят мой контроль над духовной энергией. Вторая техника из сенсорного типа и позволяет накрывать большую территорию и узнавать о наличии там практиков и их примерный уровень сил. Я использовал эту технику и удивился той дистанции, что она покрывала. Ночью мы продолжили наш путь и примерно утром оказались у высокой стены, которая окружала достаточно небольшой пятак территории города. Активировав технику, я сразу же узнал о всех практиках вокруг, а также и о их силе. Только один человек здесь был сильнее меня, кроме Емунь. Не просто сильнее, а на ранг могущественней. Кажется, это культиватор легендарного ранга. Жаль, что я не могу понять, на какой он звезде собственного ранга. Кажется, на второй, но могу и ошибаться. Во вратах, которые вели внутрь административного района, была небольшая дверь, которая медленно открылась, стоило только Емунь в нее постучать. Привратником был культиватор серебряного ранга с 5 звездами, что уже достаточно высокий ранг. «Госпожа Емунь», — поклонился он, при этом проигнорировав меня. «Ну и ладно, меня от этого не переломит. Приветствую», — кивнула она. Тот отошел в сторону, позволяя нам войти внутрь. Мы это и сделали. Емунь была первой, а я за ней. Проход в стене оказался достаточно длинным, что намекало, что сама стена очень толстая и пробиться сквозь нее будет достаточно сложно. У меня в арсенале нет таких разрушительных техник. Нужно будет поискать среди знаний, которые мне перепали, или же самому подумать о создании чего-то нового. Когда мы оказались на другой стороне прохода, то нам открылся вид на безмерно мирный район. Здания были сделаны в традиционном стиле. Ни одно из них не превышает 2 этажа. Сам район был исчеркан небольшими речушками, которые пропадали как раз перед стеной. Через речушки шли деревянные мосты с красными поручнями. Статуи встречались повсюду и были самого разного размера. Среди тихих деревьев можно было заметить неслабых культиваторов, а также работников администрации. Все вместе это создавало умиротворяющее ощущение. Но, кажется мне, так это только на поверхности, а под всем этим налетом спокойствия разыгрываются самые разные интриги. Но долго я так не мог созерцать это место, так как нужно было отправляться дальше по делам. Емунь пошла первой, а я последовал за ней. В речушках вокруг была красивая рыба, что совершенно не боялась человеческого присутствия. Иногда встречались голуби, которые сразу же улетали, стоило только приблизиться к ним. Учитель обратился к ней. «У вас здесь тоже есть собственный дом?» «Конечно», — кивнула она. «Я же тоже культиватор стального ранга. Мы переночуем в нем». На ее лице появилась обычная улыбка, за которой скрывалось что-то опасное и одновременно интересное. Легкое чувство опасности прошмыгнуло по моему телу, но я не сильно обратил на него внимание. «Ладно, идем», — сказала она и ускорилась. Я тоже ускорился за ней, и спустя несколько минут мы оказались у очень богатого дома с золотыми украшениями. Разукрашенные скульптуры, которые казались словно бы были живыми. Единственное отличие — Это драгоценные камни вместо глаз, а также недорогие артефакты вместо оружия и частей одежды. На входе стояло два охранника золотого ранга с гуаньдао, украшенные красными ленточками и золотыми завитушками на эфесе. Это были достаточно сильные артефакты, которые делали их невероятно опасными противниками. Охранники не обронили ни слова, и даже не посмотрели в нашу сторону. Мы просто прошли внутрь и сразу оказались в прохладном помещении. Внутри было не очень много людей. Они работали с различными бумагами. В центре здания была большая комната с массивным круглым столом. Потолок был высоким, с прозрачным стеклом, которое позволяло рассмотреть небо без особых проблем. Именно в этом здании сидел тот культиватор легендарного ранга. Емунь постучала и медленно открыла дверь. Спустя мгновение оттуда выпрыгнула полуголая женщина, которая даже не пыталась натянуть что-то на свою грудь. Учитель хмыкнула на это и кивком позвала за собой. Мы оказались в рабочем кабинете человека, который был мне хорошо известен. Это был Ецзун, отец Ецзуюнь, а также лорд города. Кроме этого, он является патриархом клана Е и сыном Емо. В общем и целом, чрезвычайно могущественный человек. Господин глава, обратилась с поклоном Емунь. Я тоже поклонился. Я привела, чтобы представить вам моего ученика, который прорвался на стальной ранг. ХММ, протянул тот, поднимаясь. Его глаза смотрели на меня внимательно, словно пытаясь просканировать. Фиолетовые волосы были собраны в конский хвост, который не спадал на плечи. На его теле были артефакты, назначение которых я определить не сумел. Нужно будет их подержать в руках, чтобы понять назначение. Думаю, на нем точно есть защитный, атакующий и, возможно, еще какой-то. После Ецзун обогнул свой стол и подошел ко мне, продолжая буравить своим тяжелым взглядом. «Дуцзе», — проговорил он тихо, но твердо, — «я не ожидал, что ты так быстро продвинешься дальше». «Спасибо, господин глава города», — сказал ему и поклонился. «Руку», — приказал он. «Мне не оставалось ничего другого, кроме как протянуть собственную руку, чтобы он смог проверить мой ранг. Емунь обучила меня этой технике. Она несложная, но все же нуждается в определенном уровне контроля, которого достичь на серебряном ранге невозможно». «Вижу», — кивнул тот, когда я ощутил, как духовная энергия мужчины без вреда прошлась по моему телу. «Стальной ранг. Поздравляю, молодой человек». Он отпустил мою руку и степенно вернулся в свое кресло. После нажал на какую-то кнопку и предложил нам присесть. Дверь открылась спустя минуту и внутрь вошла уже знакомая нам женщина. На этот раз она выглядела уже так, словно ничего и не произошло, но ее тело выдавало ее с головой. «Принеси мне регистрационный свиток из железного ящика», — приказал Ецзун. «Второй шкаф, третья полка, ту шкатулку», — переспросила женщина. После она посмотрела на меня, а затем в ее глазах появилось понимание. Сию секунду. Она почти мгновенно пропала, показывая, что является культиватором. Спустя еще одну минуту она вернулась, держа в руке железную шкатулку с золотыми украшениями. Она аккуратно положила ее на стол и медленно раскрыла, позволяя лорду города самому взять бумагу. «Нравятся мне расторопные слуги», — проговорил мужчина с ухмылкой на лице. «Таких я всегда награждаю приятной ночью в моей спальне». Емунь промолчала, держа спокойное выражение лица. Я тоже промолчал. Единственный, кто смутилась так, это его секретарь. А то, что она занимала такую позицию, я уверен, наверняка является его любовницей в свободное время. Но не мне его судить, это уж точно. Медленным движением он вытащил свиток и также медленно его раскрыл. После он достал еще один такой свиток из своего кольца и приложил их друг к другу. Едва заметная вспышка духовной силы, первый свиток стал ощущаться живым. Лорд города медленно его раскрыл, взял ручку и стал вносить информацию. Иногда он останавливался и уточнял что-то у меня, но таких вопросов было два. Только о количестве родственников, о личной собственности, да и все. И я ответил. «Превосходно», — кивнул тот. «Теперь все другие стальные ранги будут оповещены о появлении еще одного сильного защитника в их рядах». После он передал мне этот свиток. Я раскрыл его и увидел имена всех культиваторов стального ранга. Самым последним в списке шел я, который был добавлен совершенно недавно. «Теперь, держи этот знак Железного Совета», — проговорил мужчина, протягивая мне закрытую коробочку с каким-то артефактом. «У меня и Емунь такие также имеются». Он показал свой знак. Учитель сделала то же самое. «Через него можно держать связь со всеми другими членами Совета, а также это будет удостоверением твоей личности в банке Светозара», — дополнил он, а после протянул мне папку с какими-то бумагами. «Здесь базовая информация, которая введет тебя в курс дела, относительно твоей ответственности, привилегий и возможностей». «Благодарю», — кивнул ему, принимая папку и почти мгновенно пряча ее в свое кольцо. «Как я понимаю, ты будешь в институте еще некоторое время», — протянул он. «Это хорошо. Надеюсь, ты продолжишь тренировать мою дочь?» «Конечно», — кивнул ему. «Я не собирался приостанавливать наши уроки». «Хорошо», — кивнул мужчина. «Очень хорошо. Ну что же, еще раз поздравляю тебя с прорывом на стальной ранг. Я уверен, что ты будешь прекрасным защитником нашего города». «Да, господин лорд города», — кивнул ему уважительно. «Все-таки он культиватор легендарного ранга, один из двух. Не мне с ним пока бодаться. Емун расскажет тебе нужную информацию», — сказал мужчина. «Можете быть свободны». «Да, господин патриарх», — сказала учитель, поднимаясь. Все это время она просидела молча, не говоря ни слова. Мужчина кивнул. Мы поднялись и направились в сторону выхода. «Дуцзе», — позвал меня мужчина по имени. Это было достаточно фамильярно, что значило то, что дальше последует что-то неформальное. «Да», — повернулся к нему. «Если ты хочешь перевести отношения с моей дочерью на более высокий уровень, то я буду не против», — проговорил он, смотря мне прямо в глаза. «Но запомни, я скажу это только один раз. Она должна быть главной женой. Ты меня понимаешь?» «Понимаю», — кивнул ему. «Пусть Цзуюнь решает сама, хочет ли она углублять наши отношения или нет». Мужчина кивнул, принимая такой ответ. «Кажется мне, что тот даже ему понравился». После он махнул рукой, и мы наконец-то покинули кабинет. Емунь слышала этот разговор, а поэтому только хмыкнула. «Начинается первый танец жизни», — протянула она поэтично. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался у нее. «На тебя, мой дорогой ученик, только что открыли охоту», — сказала женщина с коварной ухмылкой. «Молодой, талантливый культиватор, первый, кто в таком молодом возрасте стал стальным рангом. Это очень вкусный приз, от которого мало кто захочет отказаться. А с твоей перспективой стать еще сильнее можешь прятаться». «Ну что поделаешь», — сказал ей, разведя руками. «Вы ведь не будете так же на меня охотиться, ведь правда?» На ее лице появилась еще более хитрая ухмылка. «Ведь не будете?» — поинтересовался у нее с легким волнением, ощущая, что моя жизнь в ближайшем будущем станет еще более насыщенной. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Часть 15. Слова женщины меня немного взволновали, но не настолько, чтобы я начал действительно волноваться. Нацепил значок на внутренней стороне одежды и протер его, ощущая легкие вспышки духовной энергии внутри. После скрыл его, вернув себе нормальный вид. «Ладно, у нас есть еще дела, с которыми нужно разобраться», — проговорила Емунь. «Мы покинули здание лорда. Стража на входе снова не обратила никакого внимания на нас, но я ощутил, что они каким-то образом проверили мой значок. Дальше мы должны были закончить все другие дела, в особенности, получение мной собственного дома. Не скажу, что это было простое дело. Невысокий мужчина, в странной одежде, внимательно изучил мою побрякушку и только после этого выдал ворох самых разных бумаг, где была вся нужная информация. Там был план достаточно большого поместья, в котором могла поместиться достаточно большая семья. Кроме этого, там было место также для варки алхимических препаратов, а также занятия другими не менее важными вещами. Можно было сказать, что это была самая большая территория, которой я когда-либо владел в Светозаре. Скажем так, приятно быть сильным в мире, где личная сила решает многие, если не все проблемы. В общем, красивое место, в котором можно достаточно спокойно жить. Единственная проблема лежит в том, что у меня нет стольких людей, которыми я мог бы заполнить данную территорию. У меня нет слуг, нет множества родственников. В общем, это место использовать на полную я не смогу еще долгое время. Но, возможно, в будущем что-то, да и изменится. Посмотрим, что скажешь, — поинтересовалась Емунь. «В целом, неплохо», — ответил ей. «Но, я не думаю, что буду здесь жить в ближайшем будущем». «Ты можешь отказаться», — пожала она плечами. «Я так и сделала. Я подумаю об этом. Отказываться, конечно, я не собираюсь. Это было бы несколько неправильным решением». «Что еще здесь есть интересного?» — спросил. «Немного», — ответила она. «Хотя, ходят легенды, что здесь есть какие-то интересные вещи, связанные с прошлым Светозара и его основателями. Правда это или нет, никто не знает. Возможно, только лорд города прикрыл глаза, создал технику, пытаясь просветить окружающее пространство на хоть что-то интересное, но ничего такого не было. Даже не знаю, если честно. Возможно, мне нужна какая-то более мощная техника для поиска чего-то подобного. Кстати, начала говорить Емунь. Я помню свое обещание предоставить тебе духовное ядро для становления демоническим культиватором. Думаю, что исполнить его я должна именно сейчас. Она вытащила из своего кольца серебристую шкатулку с небольшими украшениями. Медленно открыв ту, она показала мне серебристое ядро, внутри которого поблескивали красные искры. Это ядро молниеносного соловья, проговорила она. Серебряный ранг, это мой подарок тебе. Благодарю, кивнул ей, принимая шкатулку. Пока что я не касался ядра, так как внутри меня зреет какое-то подозрение, что не все так просто с этим ядром, как мне того хотелось бы. Думаю, его нужно освоить, но только когда вернемся обратно. Я тоже так думаю. Мы еще раз прошлись по территории, которая стала принадлежать мне. Хотя, кажется мне, что стоит лорду города только пожелать, как я потеряю это владение в документальном плане. В физическом они смогут меня выгнать отсюда только если я буду далеко или меня убьют. Но, первый метод был бы глупым решением, ведь для Светозара моя сила очень важна и нужна. Ведь кто его знает, когда может произойти еще одно нашествие монстров. А то, что оно будет, я не сомневаюсь. Когда все дела были завершены, мы покинули этот район. За стеной бурлила жизнь. Сильные и богатые культиваторы, представители мощных кланов, секты группировок занимались своими делами. На меня кидали косые взгляды, так как моя одежда совершенно не вписывалась в местные золотые Шелкова. Мне как-то все равно, и если им не нравится, то пусть все это выскажут мне в лицо. Шепотки за спиной я слышал, но ничего не делал. Это было бы глупо. Емунь же узнавал едва ли не каждый второй. Каждый первый ее знал, и сразу же спешил высказать собственное уважение. Женщина принимала это спокойным кивком головы, не заводя разговоров. Молодые девушки, которые никак не были сильным культиваторами, но все же принадлежали могущественным кланам, с интересом изучали меня, пытаясь понять, кто я такой и почему могу ходить с госпожой Емунь, не особенно сгибая спину. Думаю, пока еще слухи не разошлись, но это ненадолго. «Ты знаешь его?» – услышал я от какой-то молодой девочки, одетой в поразительно дорогую одежду. «Никак нет, госпожа», – ответила девочке другая женщина, что была одета несколько бедней. «Личная слуга, скорее всего. Я могу порасспрашивать. Будь добра». Емунь тоже слышала этот разговор, но держала лицо бамбуком и не показывала никаких особенных эмоций. Я следовал ее примеру. Это было проще простого, чем хоть как-то реагировать на все эти разговоры. Юноши и молодые мужчины тоже провожали меня подозрительными взглядами, но так словно они увидели какого-то соперника или еще что. Они слышали, что говорят женщины, и воспринимали это не очень хорошо. Ведь как так-то? В курятнике появился боевой петух с большим, красным гребнем. Что они могут противопоставить ему? Только свои маленькие, лощеные гребешки. В небольшом отдалении стоял большой ресторан, который выглядел неимоверно дорого. На входе была охрана в золотых доспехах с драконьими узорами. Их лица были холодными и внушительными. Оружие тоже казалось опасным. Но по силе, они точно не были сильными. Средний серебряный ранг. Они с подозрением провели меня взглядом, и уже были готовы закрыть путь, если бы не Емунь. Ее узнать они смогли без особых проблем. В проходе нас уже ждало двое людей, мужчина и молодая женщина, которые, похоже, были управляющими. Они стояли согнув спину, в поклоне, ожидая, когда мы подойдем. «Госпожа Емунь», — проговорил мужчина, поднимая свою лысую головешку, «мы так рады видеть вас в нашем ресторане. Также мы рады видеть вашего спутника. Я тоже рада тебя видеть, старый Бо», — кивнула она спокойно. «Вижу, небо еще коптишь?» «Да, конечно, госпожа», — ответил тот. «Все пока что идет отлично. Моя комната готова?» — поинтересовалась она. «Конечно, госпожа», — кивнул тот, вновь поклонившись. «Я проведу вас». Мы последовали за этим старым Бо. Женщина устроилась в самом конце нашей группы, не поднимая головы. Официанты сразу же расступались в стороны и били поклоны, чтобы когда мы прошли, потом вновь вернуться к собственной работе. Нас провели на третий этаж в закрытую комнату. Комнат здесь было немного, и большинство из них были свободны. Только одна в самом дальнем углу была закрыта. Внутри, Как я ощущал, сидело несколько культиваторов золотого ранга. «Госпожа», — обратился управляющий, — «моя дочь будет вашим официантом. Если вам что-то нужно, смело обращайтесь к ней, и она все исполнит». Что интересно, так это то, что он даже не посмотрел в мою сторону, делая ту же ошибку, что и все другие. Я понимаю почему, ведь моя одежка совершенно не отображает мой статус. Для местных змей, скорпионов и гиен я просто ходячая аномалия, которая непонятно как затесалась в их большое общество. Будь одет дорого и богато, то отношение было бы другим. «Как тебе?» – спросила она, когда дверь за нашими спинами закрылась. Но я все еще ощущал дочь этого управляющего за дверьми. «Комната неплохая», – протянул. И действительно, все было сделано здесь просто прекрасно. Небольшие статуэтки, красивые вазы и другие украшения, прекрасный вид их балкона. Кровать была большой и так и привлекала, чтобы на нее упасть, но я пока ничего такого не делал. В углу была большая гранитная ванная, в которой могут поместиться несколько человек одновременно и будет еще достаточно места. Стол для приема пищи был тоже большим, с резными ножками и боками. «Да я не об обустройстве этой комнаты», — хмыкнула она, падая на большое, мягкое кресло и протянув ноги. «Как тебе отношение местного бомонда?» «Встречают по одежке», — ответил ей частью пословицы из своего старого мира, который сейчас уже кажется невероятно туманным воспоминанием. «Правильно сказано», — кивнула она. «Эти дармоеды только и умеют, что болтать, подлизываться и крутить какие-то схемы. При этом, они забывают, что духовная сила не прощает бездарно потраченное время в праздности». Я пожал плечами и тоже уселся на кресло. Оно оказалось мягким. «После этих слов, они мне еще сильнее не нравятся», — протянул. «Не хотел бы я часто с ними сталкиваться, а придется», — сказала Емунь. «Когда они узнают твой ранг, то сразу же попытаются попробовать на зуб тебя и твою семью». «Это если они узнают о моей семье», — проговорил ей. «А если узнают и перейдут черту, то придется принять меры». «А о себе ты не особенно волнуешься?» — поинтересовалась женщина. «Да нет», — хмыкнул в ответ. «Ведь я не собираюсь останавливаться в собственном развитии. Меня еще ждут другие непокоренные вершины». «Правильный настрой. Хочешь чего-то перекусить?» «Не против», — ответил ей. Общаться с ней таким образом было проще простого. Сама Емунь тоже была не против. Если бы была против, то она сразу же бы высказала свои примечания, а не стала бы удерживать в себе. Вот что значит примерно одинаковый уровень личной силы. Женщина нажала на небольшую кнопку, находящуюся в артефакте. Спустя несколько секунд дверь открылась, и внутрь вошла дочь управляющего. «Принеси два обеда, на выбор шеф-повара», — проговорила она заказ, «а также бокал вина для меня и...» Она посмотрела на меня. «Воды или сока?» — сказал спокойно. «И бокал яблочного сока». «Хорошо, госпожа», — поклонилась она. «Все будет сделано в ближайшее время. Есть ли еще какие-то пожелания?» «Пока нет», — сказала Емунь. «Можешь быть свободна». «Да, госпожа». На секунду воцарилась тишина, которую не развеивал даже отдаленный шум улицы. Все было просто невероятно органично в данный момент. «План таков», — начала говорить она. «Сегодня ночуем здесь, а завтра, с самого утра, отправляемся в путь обратно». «Как тебе такой план?» «Звучит отлично», — кивнул ей. «Тогда я займусь культивацией». Женщина кивнула и тоже решила заняться культивированием. Я погрузился в медитацию и вместо того, чтобы начать реальную культивацию, отправился изучать знания, которые у меня появились каким-то совершенно необычным способом. Конечно, некоторое время пришлось потратить, чтобы найти что-то интересное. На этот раз это была техника огня. Я знаю технику наподобие этой. Это был огненный вал, но техника, которую я знал, ни в какую не шла в сравнении с той, которую я могу изучить. Минимальным требованием к этой технике являлся стальной ранг. Судя по всему, эта техника не просто создает вал огня, а выжигает. По первичным моим подсчетам, эта техника прожарит землю в глубину на несколько моих ростов. После ознакомления с техникой, примерно 10 часов я потратил именно на культивацию. Когда очнулся из этого состояния остановки времени, то не прошло и секунды реального времени. Емунь только начинала собственную культивацию. Вдохнув и медленно выдохнув, я погрузился еще раз в медитацию, прямиком в замороженное время. Прошло еще 10 часов, а женщина все еще только начинала. Для меня прошло чуть больше 30 часов. Если бы я был в своей комнате в институте, то сумел бы достичь большего прогресса, но даже то, что есть у меня сейчас, Прекрасное продвижение. Спустя минут 15 в дверь постучали. Емун только погрузилась в медитацию, и даже этот стук не вырвал ее из размышлений. Так что я решил сам открыть дверь и забрать еду. За дверью я ощутил ни одного человека, а сразу четырех, и один из них был золотого ранга с тремя звездами, что меня немного насторожило. Медленно открыл дверь и увидел дочь управляющего, которая держала в руках поднос. Рядом с ней стояло трое молодых мужчин, одетых дорого и богато. Тот, что был золотого ранга, смотрел на всех с невероятно постным лицом. «Заказ госпожи», — проговорила дочь управляющего. Она пыталась скрыть собственную нервозность. Сильнейших среди этих парней попытался пройти внутрь, но уперся в меня. Не золотому рангу с тремя звездами думать о том, чтобы подвинуть стальной. «Ты знаешь, кто я?» — спросил тот, смотря со злостью на меня. Два товарища этого индюка подошли поближе. Дочь управляющего заранее отошла в сторону, ожидая развития ситуации. «А ты знаешь, кто я?» — спросил уже у него, немного наклонив голову в сторону. «Ведь знаешь, ты всего-то пыль под моими ногами», — проговорил тот. «Ты насекомое, которое я раздавлю, разотру и скину в яму с помоями. Тут ты ошибаешься, мой друг», — сказал ему. «У меня для тебя два варианта развития события. Первый — ты сваливаешь отсюда и не получаешь по лицу. Второй вариант – ты получаешь по лицу. И поверь, тебе будет очень больно». Да я аж покраснел от злости культиватор. Похоже, что к нему никто так не обращался. Ведь как, он культиватор золотого ранга с несколькими звездами. Достаточно мощный парень с немаленькой властью и возможностями. Да я, он попытался ударить меня, что было глупостью с его стороны. Мягкий толчок, который я провел намного быстрее, чем он смог даже заметить, поразил его, и эту тушу впечатало в стену. Листья цветов и небольшие полки аж задрожали. Парень сполз по стенке, схватившись за грудь и пытаясь вдохнуть хоть пару грамм воздуха. Его товарищи не спешили нападать или предпринимать хоть какие-то действия. Они смотрели на меня с подозрением, так как поняли, что не все так просто, как им хотелось бы. Парень начал медленно приходить в себя и подниматься. Глаза у него пылали от злости. Казалось, что сейчас он прыгнет на меня, активировав все свои способности. Но каким-то невероятным усилием воли он сдержал себя. Я ощутил, что Емун тоже заинтересовалась произошедшим. Она подошла из-за спины, а затем я ощутил несколько необычные действия с ее стороны. Женщина обняла меня со спины и посильнее прижалась, при этом положив свою голову мне на плечо. Что-то у меня какие-то не очень приятные подозрения зашевелились в голове. «Ох, кто здесь, мой милый?» — спросила она возбуждающим грудным тоном. «Да это же Шенля, Емунь», — прохрипел тот. «Ты была обещана мне, а сейчас развлекаешься с каким-то червем». «Ох, мальчик», — проговорила она насмешливо. «Если мой любимый червь, то тогда кто ты, навозная мошка? Тебе, чтобы дойти до уровня моего дорогого, нужно будет еще несколько тысячелетий. Но, учитывая, как ты развлекаешься с какими-то дешевыми и грязными шлюхами, то тебе точно никогда не продвинуться на следующую звезду». Шенля раздул ноздри, тем самым пытаясь скрыть собственную ярость. Но ничего из этого не сработало. «Я все вижу и чувствую». Емун решила еще сильнее разозлить своего знакомого и укусила меня за ухо. Скажем так, это было несколько неожиданно, но удержать лицо было не слишком тяжело. Это еще сильнее взбесило этого парня. Он сжал кулаки. «Я вызываю тебя на дуэль, ублюдок», — проговорил он, смотря мне прямо в глаза. «Прямо сейчас во внутреннем дворе. Ты уверен?» — поинтересовался у него. «Ведь ты же не знаешь, кто я такой, никакой у меня ранг. Не смеши меня», — проговорил тот. «Тебе просто повезло в прошлый раз. Но сейчас я буду готов, и ты будешь харкать кровью. Твоя судьба — быть червем, и как червь ползать у ног истинных владельцев этого мира». От пафоса мне прямо захотел прогреть его по спине. «Хорошо, согласен», — кивнул ему. «Так какие правила?» «До потери сознания или сдачи», — сразу сказал он, ухмыляясь. Кивнул ему, принимая условия. «А что мне еще делать? Не буду же я волноваться о каком-то непонятном парне, что намного слабее меня». «О, заказ уже принесли», — сказала Емунь. «Да, госпожа», — сразу же проговорила дочь управляющего, которая в это время пряталась где-то за углом с несколькими охранниками. Но никто пока не сильно лез вперед. Они не желали встревать в разборки, где могут отхватить по полной. Она взяла поднос с едой прямо из рук и проскользнула обратно. Я сложил руки, внимательно наблюдая за Шенля и его подпевалами. «Пошли», — сказал Емунь. Мы вышли в коридор и проследовали во внутренний двор, держась на дистанции от Шэньля. Внутренний двор был достаточно большим местом, где можно было схватиться двум культиваторам. Единственная проблема была в том, что разойтись во всю мощь здесь не представлялось возможным, так как мощные техники будут уничтожать окружающие пространства и постройки. Именно поэтому реальные дуэли между стальными рангами не проходят на территории Светозара и сильно рядом с ним. Нужно отдаляться на достаточно большое расстояние от города, чтобы его не задеть. Заинтересованные зрители начали собираться на балконах и улице, уже уловив, что будет происходить что-то интересное. Даже появились какие-то мелкие дельцы, что вводили в суть дела всех окружающих, попутно принимая ставки. Я не сильно прислушивался к разговорам, но иногда ловил небрежные комментарии о моей одежде, которая привлекала всех вокруг. Шэньля уже стоял, выпятив свою грудь, смотря на всех с превосходством. Какие-то девушки смотрели на него влюбленными глазами и едва ли не подбадривали. В общем, у него была большая группа поддержки. Редкие оскорбления шли и в мою сторону, но для меня они что слону поглаживание. До одного места. «Уничтожь его», — запищала какая-то юная девушка. «Размажь его, братик Ля». «Хаэм», — хмыкнул тот. Удовлетворившись поддержкой со стороны толпы, он сказал: «Сдавайся, червь, и я тебя пощажу». И вот, уже знакомая мне ситуация. Покачав головой, я высказал собственное неодобрение ситуации. «Ну как хочешь», — проговорил тот, и медленно активировал своего демонического духа. Его мышцы вздулись, налились силой. Казалось, что он даже немного вытянулся в высоту. На кулаках появились чешуйки, так же как и на локтях. Его одежда лопнула по швам, показывая мощные мышцы. «Ты будешь харкать кровью». Меня это не проняло, так как я даже сейчас намного сильнее его. Духовное давление, которое он неосознанно испускает, меня не трогает. «Только не калечь», — тихо обратилась ко мне Емунь. Ничего не ответив, я сделал шаг вперед. Все прочие мысли отошли на второй план. Я морально готов к этой дуэли, а также к тому, что этот парень может выкинуть что-то неожиданное и опасное. Так что, нужно просто ожидать и смотреть, что же он предпримет. Шэньли рванул ко мне и попытался ударить. Ловким разворотом я ушел от его мощного и большого кулака, затем еще одно ловкое движение, и я ухожу от следующей серии ударов. Затем, тот попытался приземлить на меня собственную ногу. Уклониться от этого было проще простого. При обладании громадным преимуществом в скорости реакции и просто в скорости движения, не уклониться от такого удара было бы не самым умным решением. Земля сотряслась, но больше никакого вреда не было. Он вновь встал в стойку, словно пытаясь показать, что он готов продолжать сражаться. Но для меня его стойка не была чем-то внушающим. На этот раз атаковал уже я. Рванул к нему, на максимальной скорости. Среагировать он, понятное дело, не смог. Подсечка, а затем сильнейший, душевыбивающий бросок о землю. Воцарилась тишина. Даже ветер затих, позволяя всем медленно осознать, что только что произошло. «И это все?» — спросил спокойно, смотря на бессознательное тело, которое валялось на земле. «ТЦС», отвернувшись, я отправился обратно к Емунь. С ней тоже нужно будет побеседовать о том, из-за чего это случилось. Та выглядела очень уж довольная и смотрела на толпу с какой-то хищной улыбкой. Стоило мне только подойти, она кивнула мне совершенно незаметно, затем подхватила под локоть и прижалась поближе. Таким образом мы и вернулись обратно в комнату. Как только дверь за нами закрылась, она отпустила локоть и выдохнула. «И что это было?» — поинтересовался у нее. «Ты о чем?» — спросила она, присаживаясь в кресло, закидывая ногу на ногу. «Если ты о Шэньле, то можешь не волноваться. Он должен был стать моим суженым, но так как по уровню силы не дотягивает, то договор был разорван. И он, вместо того чтобы заняться собственным развитием, стал развлекаться и прожигать деньги». «Хорошо», — кивнул ей, принимая такой ответ. «Кажется, что мной воспользовались для мести, но думаю, что это нужно подтвердить. А нужно ли было доводить до такого, называя меня любимым и обниматься? Думаешь, нужно было поцеловаться?» — поинтересовалась Емунь с ухмылкой. «Мне просто хотелось его унизить. А что может быть более лучшим для унижения гордого культиватора, чем то, что девушка, которая была обещана ему, уже с кем-то другим? Да, это жестоко, наверное. Не хотелось бы оказаться в такой ситуации». «Ясно, мне оставалось только выдохнуть на это и немного расслабиться. Присоединяйся к обеду», — предложила Емунь. «Повар превосходно здесь готовит. Если честно, я как-то и не заметил, что наше общение стало более дружественным и каким-то понебратским, что ли. От еды я не стал отказываться и взял тарелку с чем-то похожим на рис, но только бело-коричневого цвета с соусом на мясе какой-то тварюшки. До вечера нас никто не трогал. Поднос с тарелками забрала дочь управляющего. В это время мы просто занимались культивированием. Вечером я решил умыться в ванной. Набрал горячей воды. Емунь продолжала культивировать, не обращая на меня никакого внимания. В ванной немного расслабился, ощущая, как тепло проникает в каждую пору кожи, даря неописуемое наслаждение. Сквозь большое окно я мог рассмотреть звездное ночное небо. В одно мгновение я ощутил, как Емунь встала и начала медленно и аккуратно продвигаться к ванной, не показывая, что я ее обнаружил, стал ожидать дальнейших действий. Она замерла, а затем я услышал тихий шелест одежды, которая сползла по телу и упала на пол. После были тихие крадущиеся шаги, что в мгновение превратились в плеск воды. Приоткрыв глаз, я увидел прекрасно тренированное тело женщины. Можно было назвать ее моделью. Емунь ничего не стыдилась, так что я мог спокойно все рассмотреть. «Что, нравится?» – поинтересовалась она, откинувшись на бортик. «Да, очень. Еще бы», – довольно улыбнулась она. «Не то чтобы я не обращал никакого внимания на шикарную женщину, но первый шаг я не делал. Хотя у меня есть чувство, что она совершенно не против. Я ощущал ее взгляд и понимал, что очень скоро вечер перестанет быть томным». Так и произошло. Вначале был просто разговор ни о чем, во время которого Емунь словно хищник медленно сокращала дистанцию. Я же играл роль жертвы, создавая ей условия для более комфортного продвижения. Потом были горячие поцелуи, что медленно перешли к светомузыке в джакузи. Но, скажем так, если Емунь в культивации была отличным профессионалом, опытным бойцом, то на кроватном фронте все было по-другому. Пришлось все взять в свои руки, а то она была похожа на полено. Наградой за мой тяжелый труд, который ощущался, словно я разгружал вагоны с углем, были крики и стоны удовольствия. Попытка парной культивации была достаточно успешной, сверхуспешной. Количество духовной энергии, что я получил обратно, было достаточно для того, чтобы прорваться как минимум на 2 звезды серебряного ранга. Проснулись мы в одной кровати, полностью оголенные и покрытые остатками ночной любви. Женщина погрузилась в медитацию, и я мог ощутить ее огромное удивление. «Как это произошло?» – спросила она, практически прошептала. «Произошло что?» – спросил. «Как так получилось, что моя культивация за ночь улучшилась так, словно я культивировала несколько месяцев?» – спросила она также тихо. При этом я ощутил ее хватку на моей руке. Ее вторая рука двигалась вместо, пришлось прикрыться. Взять себя за одно место, в прямом смысле, я не позволю. «Всякое возможно в этом мире», — ответил ей с ухмылкой. «Всякие техники культивации существуют». «Значит, это была техника культивации», — протянула она. Я ощутил, что Емунь немного расслабилась, при этом продолжая делать выводы. «Я о такой технике никогда не слышала. Значит, ты ее где-то сумел обнаружить и изучить. Именно поэтому твой рост такой аномальный». Я промолчал. «Ко всему, мне кажется, что я теперь тоже понимаю, как твоя мать и сестры стали культиваторами и продвинулись достаточно далеко за такое короткое время», — протянула она. «Теперь мне все понятно». «Тогда это хорошо», — проговорил я, ожидая ее дальнейших действий. «Это точно», — протянула она. «Хорошо. Ты же понимаешь, что после этого я от тебя не отстану». А вот это уже звучало как угроза. Угроза сексуального характера. С другой же стороны, в такие моменты я смогу получить большой прирост духовной энергии, что будет приближать меня к следующей звезде. Отстранившись от нее, я глубоко вдохнул. «Нам нужно выдвигаться». «Да, нужно», — согласилась со мной Емунь. Быстро переоделись и привели себя в порядок. Завтрак нам принесли, стоило только позвать дочь управляющего. После, мы наконец-то покинули это место, не заплатив ничего. Я успел стать за ночь очень известным, так как внимание людей, мимо которых мы проходили, было очень обильным. Шепотки за спиной были направлены именно на меня. Где угодно можно было услышать обсуждение дуэли, которую я выиграл без особенного труда. Когда мы покинули эту часть города, то мгновенно рванули, переходя на едва ли не максимальную скорость. Преодолевали ручейки, небольшие реки и озера. Огибали большие районы и стоянки самых разных торговцев. На обед мы даже не останавливались, так как это было совершенно не нужно. Остановились мы на ночь у достаточно крупного озера, которое в прошлый раз мы просто обошли. И дальше произошла еще одна парная культивация, где я вновь достаточно сильно продвинулся в собственном развитии. Емунь тоже прыгнула в собственной культивации, но на этот раз не настолько сильно, как в первый раз. Но даже такому развитию она была чрезмерно рада. Утром мы вновь продолжили свой путь. В одном из клановых зданий клана Шэнь сейчас было небольшое собрание. За столом сидели могущественнейшие личности клана, которые могли решать его судьбу. Здесь был патриарх клана и три его помощника, известных как старшие. Патриарх сидел на небольшом возвышении, словно показывая собственную важность. Он был одним из двух людей, которые достигли 5 звезд. Пока что, все видели обновление списка, поинтересовался Шэнь Хонг. Это был уже не молодой мужчина, возможно даже старше ему. Именно его сын погиб от странного нападения, которое так и не смогли раскрыть. Да, ему дали козла отпущения, но этого было недостаточно. Да, господин патриарх, проговорил Шэнь Сюй, как так получилось, что мы это пропустили? Поинтересовался патриарх, едва ли сдерживая свою ярость. Его глаза сверкали из-под седых бровей, духовная энергия немного вырывалась, но пока что не несла никакого вреда. Господин патриарх, начал говорить Шэнь Юань, который сидел немного в стороне. Он не отвечал за это, но все же мог бы дать какую-то важную информацию или идею. Возможно, глава города сумел умело скрыть эту информацию, еще бы, протянул Шэнь Хонг. Это уже в какой раз? Второй, молчание немного затянулось. Никто не хотел попасть под горячую руку патриарха, а он был скор на расправу. Что мы о нем знаем? Решил задать следующий вопрос патриарх. Ученик института, сразу же выдал Шэнь Ян. Это с ним произошел конфликт у вашей сестры. Шэнь Сю, переспросил патриарх. Все в клане знают, что чуть больше 19 лет назад Хонг убил своего отца и мать после того, как у них родилась его младшая сестра. Все было построено на особом желании власти со стороны патриарха. Ведь он становился все старше и старше, а его отец не собирался помирать без чужой на то помощи. Вот так и получилось. Все последующие 20 лет он воспитывал свою сестру с ролью разменной валюты, которую можно использовать для получения каких-то преференций. Да, она оказалась не особенно талантливой по его меркам, так что это было единственный для нее путь. И что-то ему подсказывает, что именно сейчас пришел тот момент, когда нужно ее использовать. Что за конфликт? Она решила ему угрожать, проговорил сразу же самый молодой старший. Тот ее немного наказал, но ничего серьезного. ХММ, выдохнул Хонг, прикрыв немного глаза. Что еще известно? Он тренирует Ецзую Нисянин, ответил Ян. Они показывают достаточно неплохой результат для своего возраста. Какого демона клан Я и Сианас обскакали? А, кто мне ответит? Едва ли не прокричал Шэнь Хонг. Его духовная энергия вырвалась из тела, начиная давить на всех с большой силой. Кто виноват в этом? ГМ, постараемся найти, сразу же проговорил Юань. Он знал, что именно такой ответ хочет получить патриарх. Так что, почему бы и не дать ему его? Что известно о клане Ду? Спросил патриарх, немного успокаиваясь. Он вымер несколько лет назад, после того, как небольшая орда прорвалась сквозь стену, ответил Ян. Выжила только его ближайшая семья. Хонг поднял бровь в легкой заинтересованности. Его мать и две сестры, проговорил мужчина. Но у них связи более близкие, чем семейные. Как у вашего отца с матерью? Со всеми тремя, удивился патриарх. Да, кивнул старший. ХММ, протянул Шэнь Хонг. Внутри он даже немного завидовал, так как женское тело никогда не манило его. Он с трудом сумел зачать своих сыновей. Ему по душе больше власть. Именно от нее он получает несравнимое удовольствие. Значит, он любитель такого. Это хорошо. Для моей сестрицы это немного понизит сложность. Патриарх на несколько секунд задумался, и даже почти убрал собственное духовное давление. Что мы можем сделать, чтобы привлечь его на свою сторону? Нужно задаться вопросом, что нам нужно от него, протянул Шэнь Сюй. Он был чуть более спокойным и уравновешенным, а также вторым по силе после патриарха. Помощь в Железном Совете, может быть, помощь в каких-то проектах, или же обучение молодого господина. На некоторое время воцарилась тишина. Культиваторы раздумывали над заданными вопросами. Обучением Юэ я займусь сам, проговорил патриарх, сразу же откидывая этот вариант. Нам нужно, чтобы он не присоединился к Чен, начал в голос размышлять старший. Потому что тогда у них будет 5 голосов. Уверен, что они пойдут на многое, чтобы добавить его в свою фракцию или же хотя бы сделать дружелюбно настроенным. Может убрать его физически? Поинтересовался Юань. Не получится, сразу откинул эту мысль Сюй. Емунь будет около него большую часть времени. Она будет наблюдать за его полноценным вхождением в силу. Мне говорили, что на регистрацию он прибыл в ее компании. Шэнь Хонг постучал пальцами по подлокотнику. Мгновенно воцарилась тишина. Такой жест значил, что патриарх уже готов принять решение. «Значит так», — начал говорить он, — «Сю заставим его соблазнить или же стать настолько близкой, чтобы она была в курсе о его планах. После пригласим его на внутренний турнир молодого поколения. Решение принято». «Да, господин патриарх», — поклонились старшие. «Если патриарх принял решение, то только какая-то критическая ситуация может заставить поменять его. Сю я поговорю сам», — добавил он. «Вы тоже должны будете познакомиться с ним и показать нас с лучшей стороны. Ах да, скажите Ля, что я им недоволен». «Поняли?» Приняли они следующее указание от своего патриарха. Шэнь Ля был известным в их клане, так как мог стать еще одним старшим, но не стал, потому что еще не достиг стального ранга. После, тот распустил их взмахом руки. Он коснулся своего кольца и вытащил из внутреннего пространства небольшой артефакт, создание которого стоило ему целое состояние. Таких артефактов только несколько. Все они существуют в парах. Подав духовную энергию, он стал ждать, когда на поверхности появится нужное изображение. И такое произошло. Спустя примерно 30 секунд на поверхности появилось изображение его сестры, Шэнь Сю. «Приветствую, господин патриарх», — сказала она с большим уважением. «Сестра», — начал говорить Хонг, — «у меня для тебя есть несколько новостей и указания». Женщина, было видно, немного наклонилась вперед, ожидая, что ей поручит сделать патриарх. «У тебя в классе есть такой ученик по имени Дуцзе. Это так?» «Да, господин патриарх», — сказала она, немного не понимая, чего же от нее тот желает. «Значит так, твоим заданием будет соблазнить его и стать, как минимум, постоянной девушкой, и как максимум женой». На лице Сю появилось странное выражение. «Хорошо, господин патриарх», — проговорила она, — «я это сделаю. Ты должна будешь докладывать мне о его мыслях на самые разные темы, интересы и идеи. Понятно?» «Да, господин патриарх», — снова кивнула она. «Но можно задать вопрос?» Шэнь Хонг царственно кивнул. «Но зачем? А это уже новость для тебя», — сказал тот. «Ду Цзи является самым младшим за всю историю Светозара, культиватором стального ранга». Он насладился, как лицо его сестры резко побледнело. Она только сейчас поняла, кому посмела угрожать. Вообще, ей радоваться нужно было, что тот ничего ей не сделал, только пальчиком помахал, образно говоря. Судя по всему, у него очень много шансов стать еще одним культиватором легендарного ранга, решил добавить он. Сам патриарх понимал, что у парня самые высокие шансы стать культиватором этого ранга среди всех других людей Светозара. Это понимают и все другие стальные ранги. «Надеюсь, ты понимаешь, почему я выдал тебе такое указание». «Да», — кивнула она, — «я сделаю для этого все, что потребуется». «Правильно», — кивнул тот с ухмылкой, — «мне нравится твой настрой». «Свободно». «Да, господин патриарх», — кивнул Сю и отключилась. Теперь Шэнь Хонг должен был связаться с еще одним разумным, чтобы обсудить сложившееся положение. Ведь еще один культиватор стального ранга – это не сколько возможности, но и сложности. В клане Чен тоже происходила подобная встреча. Все сидели за большим круглым столом. Перед ними стояли напитки и немного еды. Вокруг были золотистые тона вперемешку с желтыми. Здесь царила совершенно другая атмосфера. «Значит, еще один культиватор стального ранга», – проговорил Чен Цзилонг, патриарх клана. «Да», – кивнула Чин Чунь. Она была единственной женщиной-культиватором стального ранга из клана Чен. Я уже видела его изображение, и ходят слухи, что он избил Шэнь Ля. Его увидели с Емунь за ручку держащимися. Повезло ей, что отхватила себе такого молодого. «Никак завидуешь?» – спросил Фей. Чен Фей был культиватором стального ранга с двумя звездами, вторым по силе в этом клане. «Ну а что?» – хмыкнула женщина. «Молодой, горячий, да и не урод, с большими перспективами. Поговаривают, что его уже забили для Е Цзуюнь», — проговорил Чен Бо. «Еще один культиватор стального ранга, но уже с одной звездой. Так что, сестрица Чин Чунь, ты опоздала». «Никогда не поздно», — ответила та легкомысленно. «Посмеялись и хватит», — сказал патриарх. Он отставил в сторону свой бокал и окинул внимательным взглядом своих ближайших подчиненных. Что мы можем предпринять? Да подложить нескольких девиц, махнула рукой Чинчунь. Думаю, трех будет достаточно. Их у нас и так много. Первой будет твоя дочь, хмыкнул Ченбо. А я и не против, протянула она. Молодой, сильный и перспективный. Кто может быть лучшей партией для нее, даже если она будет второй? После этих слов воцарилась тишина. Пока не будем делать таких поспешных действий, решил патриарх. В общем, нам нужно, чтобы он не стал близок к клану Шень. Ну, у них вариантов не так уж и много, протянул Фей. Если взять вариант Чинчунь, то он им не сильно подходит, так как выбор достаточно ограничен. У клана Шень не так уж и много женщин, которые могли бы подходить по возрасту, хотя бы приблизительно. Возможно, только сестра Шень Хонга. Все другие уже находятся не в том возрасте. Кхем, прокашлялась Чинчунь. Ну они не настолько прекрасны, как ты, сразу добавил Фей. Чинчунь является главным держателем всех борделей Светозара. Терять привилегии в таких местах он не хотел. Другие были согласны со словами этого культиватора. Тогда, может, нужно просто познакомиться с ним? Вопросительно протянул Цзилонг. Ответом ему были согласные кивки. Никто ничего особенно и не знал о Дуцзе, так что и предпринимать каких-то поспешных действий не стали. Лучше немного выждать, а уже затем действовать. То, что новый член Железного Совета уже находится в близких отношениях с кланом Е, давало им достаточно много времени для проработки правильной стратегии действий. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. https://vk.com/spage. Часть 16. Возвращение домой прошло спокойно. Мы с Емунь разошлись в разные стороны, перед этим не забыв договориться о встрече через 3 дня, для обсуждения некоторых вопросов. Наша парная культивация была достаточно полезной и продуктивной, но невероятно быстро ко мне пришло понимание, что она так-то хочет просто на моем горбу заехать на следующий уровень. И так-то я был бы и не против, потому что я тоже получаю прирост сил, но, с другой стороны, возникает вопрос, а не взращиваю ли я сам себе противника. Пришлось правдоподобно соврать, что между культивациями с одним человеком нужно делать перерыв. Она мне не поверила, но контролировать эту технику было невероятно просто. Так что просто был горячий отдых, без культивации. И, конечно, она интересовалась, могу ли я объяснить эту технику другим. Мой ответ был мгновенен. Никого другого обучать этой технике я не собираюсь, при этом еще дополнительно наврал, почему это сложно. Ей пришлось поверить, так как крыть было нечем. Таким образом я получил возможность получить дополнительную карту в руку, чтобы потом использовать для получения каких-либо преференций. Дома было тихо и спокойно. Мыли, Янлинь и Юйлань занимались своими делами. Сестры готовили какой-то алхимический эликсир. Не стал их отвлекать, так как хорошо понимаю, что нарушение технологии производства такой вещи может привести к не очень хорошим последствиям. Мать же читала какой-то длинный, свернутый свиток с небольшой висюлькой. «Ты вернулся», — проговорила она, поднимаясь. Аккуратно отложив в сторону свиток, она подошла и обняла. «Как же я рада тебя видеть! Я тоже рад вернуться», — ухмыльнулся ей, не отказывая себе в некоторых постыдных действиях. «Как вы здесь были, пока я отсутствовал?» «Неплохо», — проговорила она. «К нам приходила Ян Синь». «О!» — удивился я. «Чем она интересовалась?» «Я уже долгое время с ней не общался». «Она не сказала», — ответила Мэйли, «но попросила передать приглашение на какую-то церемонию». На несколько секунд задумался, а затем в моей голове пролетело воспоминание, что очень скоро будет проходить экзамен на мастера-алхимика. Это редкое событие, которое проходит каждых 5 лет, во время которого любой алхимик может попытаться сдать на это звание. Конечно, 90% не сдают, но все же это возможность вырваться из плохой ситуации жизни в целом. Я хорошо понимаю, что ни Янлинь, ни Юйлань пока совершенно не соответствуют этому званию. Вручение самого патента звания будет сопровождаться церемонией и небольшой вечеринкой в закрытом кругу алхимиков. «Спасибо», — кивнул ей, — «нужно будет не забыть об этом». «Она еще что-то говорила?» «Нет», — кивнул ей с благодарностью. «Мы еще немного поговорили о путешествии, а также о центральных районах Светозара. Ей было это очень интересно. Я не раскрывал всего, так как хорошо помню, что сестры тоже сильно заинтересуются этой темой». После отправился в свою комнату и упал на достаточно большую кровать. Пусть отношения внутри семьи просто прекрасные, но я все равно оставлял за собой одну из комнат, где я мог бы побыть в одиночестве и заняться своими делами. Поменяв одежду на более домашнюю, Я решил наконец-то заняться ядром демонического духа, который я получил в виде подарка. Ядро молниеносного соловья появилось в моей руке, и я стал его более внимательно изучать. Это был практически идеальный шар, серо-серебристого цвета с небольшими вспышками внутри, что очень сильно напоминали вспышки молнии. Интеграция ядра – это чрезвычайно простая техника, которую невозможно провалить. Все культиваторы в Светозаре были бы демоническими, если бы не сложность получения этих ядер и цена. И сейчас у меня в руке именно такое ядро, которое стоит безумных денег. Но мне это не интересно. Стоило мне только начать интеграцию, как все пошло не по плану. Нужно было только одно мгновение, чтобы я поглотил духовную энергию и пустил ее на собственное развитие. В следующую секунду на моей ладони была только пустая оболочка. Такую оболочку я уже один раз видел. Легкая злость овладела мной, и я сжал руки в кулак. Теперь пустое ядро превратилось в песок, что начал сыпаться на пол и растворяться едва заметной духовной энергией. Кажется, я не смогу стать демоническим культиватором. Жаль. Прирост сил был невероятно малым. За ночь парной культивации с Емунь я получил намного больше энергии, чем за поглощение духовной энергии в этом ядре. Для меня сейчас это количество энергии было чем-то малым. Чтобы успокоиться, я решил заняться культивацией. Я вновь оказался во внутреннем мире, где хранятся все те знания. Очень малая часть была уже отсортирована и отложена в стороны. Теперь нужно продолжить заниматься изучением и поиском информации. Ведь это один из немногих путей, который мне доступен для увеличения собственной силы. Немного прошелся по завалам из знаний. Мне на глаза попалась какая-то небольшая книжечка. Аккуратно отложил в сторону несколько других книг, которые были на ней, я ее поднял и открыл. Там была достаточно интересная информация. Там говорилось в общих чертах о мироустройстве. Все выглядело так, словно это был чей-то дневник. Прочел я эту книжечку чрезвычайно быстро, так как она оказалась невероятно информативной. Итак, как уже можно понять, Светозар это не единственный город. Да и этот мир не единственный, о чем я и так догадывался уже. Мир, в котором существует Светозар, зовется Священным континентом. Он соединен с 72 самыми разными подпространствами, которые отличаются друг от друга по всевозможным критериям, начиная погодными условиями, размером и ресурсами, которые там можно найти. Но главное, это то, что Священный континент связан с еще одним миром, который называется «Пространство драконьих руин». Этот мир достаточно небольшой, но он каким-то образом соединен с более чем 3000 других миров, которые тоже могут обладать собственными подпространствами и связями с другими мирами. Что-то мне подсказывает, что пространство драконьих руин – это транспортный узел между мирами, центр паутины, что делает его местом, где можно купить и найти все, что может только пожелать любой разумный. В книге говорилось, что миры могут существовать без подпространств, но обратно так не работает. Лучшей аналогией будет виноград. Мир – это ветка, ягоды – это подпространство. Это невероятно упрощенно и без взятия во внимание того, что могут быть какие-то исключения. Чтобы немного отвлечься, я таки занялся культивированием. В постном размышлении я залип. В голове было пусто, а духовная энергия подчинялась технике культивации, медленно, шаг за шагом усиливая меня, увеличивая количество духовной энергии. Но все равно, продвижение было медленным и нескорым. Когда я ощущал, что уже не хочу продолжать культивировать, я решил пересилить самого себя и таки продолжить этим заниматься. Так я потратил примерно 20 часов культивации в этом замороженном времени. Вернувшись в реальность, я ощутил легкое послевкусие после такой длинной культивации. Откинулся на кровати и уснул на несколько часов. Проснулся от легкого неудобства. Быстро привел себя в порядок и наконец-то ощутил себя человеком. Сестер и матери сейчас не было. Похоже, что они ушли куда-то по делам. Я же отправился в сторону небольшого источника и погрузился в него на некоторое время, с легким блаженством на лице. Я мог бы так отдыхать еще долгое время, но мне это было неинтересно, и чтобы просто так время не терять, я вновь занялся культивацией, но уже не используя заморозку времени. Но так долго продолжаться не могло. Мне нужно было чем-то заняться. Я не могу так просто сидеть на одном месте и ничего не делать. Решение было найдено невероятно быстро. Вновь переодевшись, и не забыв прикрепить значок на внутреннюю часть одежды, я вышел на территорию института. Сразу же обнаружил, что жизнь здесь словно не останавливается, а всегда продолжает собственное течение. Студенты культивировали, тренировались или же изучали какой-то материал. На меня никто особенного внимания не обращал, до тех пор, пока я не увидел Ецзуюнь и Сианин, которые радостно улыбнулись и призвали подойти к ним. Вокруг девушек был небольшой островок пустоты. Недолго раздумывая, я направился к ним. «Приветствую, красавицы», — сделал я им комплимент. «Привет», — ответила Ецзуюнь, как более старшая в этом тандеме. «Вижу, что ты уже вернулся». «Это правда, что?» — поинтересовался у нее, позволяя улыбке появиться на лице. «То, что ты перешел на стальной», — спросила она невероятно тихо.